Сэр-правитель промолчал. Большие глаза его спокойно смотрели на Джорджа. Собеседники сидели почти лицом к лицу, потому что в комнате, явно предназначенной для таких вот свиданий, пол был на двух разных уровнях, и массивный стул сверхправителя стоял на добрый метр ниже, чем стул Джорджа. Этот знак дружелюбного внимания подбадривал, ведь у людей, которые просили о подобных встречах, чаще всего было не очень-то легко на душе. Мы беспокоились, но сначала всерьез не испугались. Когда Джефф просыпался, в нем ничего необычного не было заметно, и эти сны его как будто не тревожили. А потом раз ночью... Джордж запнулся, поглядел на сверхправителя, словно оправдываясь. «Я никогда не верил в какие-то сверхъестественные силы. Я не ученый, но думаю... Всему на свете существует какое-то разумное объяснение. «Правильно», — сказал Ришеверак. «Я знаю, что вы тогда видели. Я наблюдал. Так я и думал. А ведь Карелен обещал, что ваши аппараты больше не будут за нами шпионить. Почему вы нарушили обещание?» «Я его не нарушал. Попечитель сказал, что за людьми мы больше следить не будем». Мы сдержали слово. Я наблюдал не за вами, а за вашими детьми. Не сразу до Джорджа дошел смысл услышанного. Потом он понял, и лицо его залила мертвенная бледность. То есть он задохнулся. Голос изменил ему. Пришлось начать сызнова. Тогда кто же они, мои дети? «Вот это мы и стараемся узнать», — очень серьезно сказал Рашеверак. Дженнифер Энн Грегсон, в последнее время известная под именем Пупсы, лежала на спине, крепко зажмурясь. Она давно уже не открывала глаз и никогда больше не откроет. Зрение для нее теперь так же излишнее, как для наделенных многими иными чувствами тварей, населяющих непроглядную пучину океана. Она и так разбиралась в окружающем мире и еще во многом сверх того. По непостижимой прихоти развития у нее с мимолетной поры младенчества сохранилась лишь одна привычка. Погремушка, что приводила ее когда-то в восторг, теперь не умолкала, отбивая в кроватке сложный, поминутно меняющийся ритм. Эти странные синкопы разбудили Джин среди ночи, и она кинулась в детскую. Но не только необычные звуки заставили ее отчаянным криком звать Джорджа, а еще и то, что она увидела. Самая обыкновенная, ярко раскрашенная погремушка висела в воздухе, в полуметре от какой-либо опоры, и, зная, отстукивала свое. А Дженнифер Энн лежала в кроватке, туго сплетя пухлые пальчики, и мирно, счастливо улыбалась. Она начала позже, но продвигалась быстро. Скоро она опередит брата, ведь ей гораздо меньше надо разучиваться. «Вы... очень разумно поступили, что не тронули игрушку», — сказал Рашеверак. «Едва ли вы сумели бы ее сдвинуть. Но если бы вам это удалось, девочка, пожалуй, была бы недовольна. И право не знаю, что бы тогда случилось». «Так что же вы, значит, ничего не можете сделать?» — тупо спросил Джордж. «Не хочу вас обманывать. Мы можем изучать и наблюдать. Этим мы и занимаемся. Но вмешаться мы не можем, потому что не можем понять. Да как же нам быть? И почему такое случилось именно с нами?» «С кем-то это должно было случиться. Вас ничто не отличает от других, как ничто не отличает первый нейтрон, с которого начинается цепная реакция в атомной бомбе. Просто он оказался первым. Ту же роль сыграл бы любой другой нейтрон. Вот и на месте Джеффри мог оказаться кто угодно другой. Мы называем это всеобъемлющим прорывом. Больше ничего не надо скрывать, и меня это только радует. Мы ждали прорыва с тех самых пор, как пришли на Землю. Невозможно было предсказать, когда и где он начнется. Но потом, по чистой случайности, мы встретились на вечере у Руперта Бойса. Вот тогда я понял, что почти наверняка первыми станут дети вашей жены. Но мы тогда еще не поженились. Мы даже не... Да, знаю. Но мысль мисс Моррелл оказалась каналом, по которому, пусть на один миг, проникло знание, никому на земле в ту пору недоступное.